Глава 43. Катя. Смелая и гордая Катя Полонская трусливо заползла в раковину и там переживала бурю. В домике была, дожила. Я не звонила Максиму, не читала письмо Вадима, бросила попытки анализировать, потому как выходило откровенно плохо. Что же я делаю? Что с жизнью моей происходит? Хотела просто поговорить с Максом, а вышло, что переспать с ним решила. Затем вообще в объятиях Вадима оказалась. Я сама себя удивляла, что уж говорить об их изумлении. Надо бы объясниться с ними обоими. Нельзя, да и не нужно мне морочить голову Барсову. Мерзко это. И с Полонским поговорить необходимо. Я не могу заниматься с ним сексом, потом голову гордо вскидывать и делать вид, что это его инициатива. И вина, естественно. Ворвался, принудил, а я отбивалась, ага-ага. Нет, это работает по-другому. Я сама просила Вадима взять меня, стонала под ним. Такое безумное наслаждение в его руках испытала. С ним так порочно сладко было. Хотелось бы сказать, что это эффект воздержания, плюс у Полонского по постельным делам всегда одни пятерки. Но нет, это что-то другое. Здесь больше, чем физико-химическое взаимодействие. Внутри тянулось к нему что-то. Я ладонями коснулась раскрасневшихся щек и рационально рассудила, что вернусь к вопросу о мужчинах, когда немного остыну и смогу трезво мыслить. Так я прожила 2 дня. Полностью загрузила себя насущными делами, не связанными с личной жизнью, и старалась не вязнуть в мыслях. На 3-й забеспокоилась. Было странно. Ни Вадим, ни Максим не пытались выйти на связь. Неужели устали от моих метаний? Это могло стать забавным, в чем-то печальным поворотом. Вся такая честная и принципиальная Екатерина обвинена в непостоянстве и брошена. Если так, то это справедливо. Вечером 3-го дня я решила, что хватит голову в песок прятать. Нужно поговорить и объясниться. Рано или поздно нам придется встретиться. Вадим – бывший муж и отец моей дочери. Макс, помимо прочего, деловой партнер. Завтра. Сегодня поздно. Было уже 10, Вероника спать готовилась. Нужно, кстати, проверить. «Ника, телефон», – строго сказала, заметив, что прячет под одеяло. «Мам, ну я пока спать не хочу». «Почитай тогда. Можно 5 минут с телефоном, а потом ты мне почитаешь». «Давай телефон на зарядку, и я тебе почитаю». «Ну, мам...» И густо покраснела, даже в скупом свете ночника заметно. «Никусь, все нормально?» Я присела на кровать, по волосам погладила, в глаза заглядывая. Телефон тоненько и тихо простонал сообщением. Дочь еще больше покраснела и руки потянула к смартфону. 5 минут, ладно?» Так умоляюще на меня посмотрела... «Хорошо. Только скажи, у тебя все в порядке?» «Да, мам». Видно, не терпелось ей в чат заглянуть. Взрослеет, нетерпеливой становится. Даже личная жизнь появилась. 5 минут. Напомнила, а Ника уже хихикала и строчила сообщение. Я свежий чай заварить собралась, пока шли обещанные 5 минут. Но неожиданно отвлек домофон. «Курьерская доставка». Услышала я. Я никого не ждала и ничего не заказывала, но дала разрешение подняться. Мало ли что. Видеодомофон убедилась, что передо мной действительно курьер в форме с логотипом, и открыла. Для меня было заказное письмо. Еще и с уведомлением о вручении. Ничего себе. «Что это?» Удивленно рассматривала бархатную черную бумагу, на которой серебристым тиснением было выбито время и место, куда меня приглашали. Кто и зачем, не ясно. Склонность к эффектам и письма в последнее время была замечена только у Полонского, но зачем? К чему такая таинственность? Если откажусь? На какой адрес выслать свое «нет»? Мне, конечно, любопытно, но не до такой степени, чтобы идти туда незнамо куда. Я бросила взгляд на адрес. Затем вбила в поисковик «Вегас Сити Холл». Меня на концерт, что ли, приглашали? А кто выступать будет? Утром мое недоумение стало еще больше. Я собирала Нику в школу, когда в домофон снова позвонил курьер. Заказное письмо, лощёная белоснежная бумага и алая надпись. Меня приглашали в то же время и в то же место. Это попахивало заковыристой интригой. В таких вопросах хорошо разбиралась Светка. Нужен мозговой штурм. Срочно. «Что думаешь?» — спросила, когда она подъехала ко мне на кофе-брейк. Перед ней лежали оба приглашения. Светка хмурилась, взглядом впивалась в бумагу, даже понюхала. Ей бы хрустальный шар, и истина обязательно явится. «Это по-любому связано с твоими мужиками». «Я догадалась», — вздохнула тяжело и только через секунду поняла, с чем согласилась. «Нет у меня никаких мужиков», — Светка рассмеялась. «Я подхватила. То ли густо, то ли пусто». «Может, в Вегасе какая-нибудь презентация для рестораторов?» — спросила с надеждой. «Я еще ресторанов не открывала, но стала на этот путь. В самое начало, правда». «К чему тогда такая анонимность?» — резонно ответила она. «Смотрела, что там запланировано в этот день?» «Знаешь, я подалась к ней. Как-то очень мутно все. Незабываемое шоу, яркое и зрелищное. Вы долго этого ждали. Сплошные загадки». «Ну так пойдем, — воскликнула Светка. «Не думаешь же, что отпущу тебя одну?» Я только волосами тряхнула. Она, конечно, переживала, но была еще и заинтригована. И предчувствовала веселье, конечно. «Ну что же, уверена, скучно не будет». Ника еще в пятницу рассказала, что в субботу ночует у бабушки с дедушкой. Это окончательно убедило в происхождении приглашений. «Только почему два?» «Готово?» — воскликнула Светка. В последнее время она увлеклась визажем и сейчас тренировалась на мне. Света всегда хорошо рисовала и с чувством вкуса полный порядок. Мы с ней вместе на международном факультете учились, но так и не связали жизнь с политикой и дипломатией. Она стала крутой продажницей, не миллионершей, но квартира в центре. Тут надо бы бывшему мужу Ильюхе спасибо сказать, закрыл ее ипотеку. Но Светка не скажет. Себя одевала как куколку и все на свои кровные. Возможно, скоро свое что-то откроет, чтобы творческие способности в мирное русло направить. А пока отдуваюсь я. Каков дресс-код, нам неизвестно. Поэтому я доверилась подруге, и она подошла к нашему образу с фантазией. Яркий вечерний макияж, кожаные обтягивающие брюки. На ней красные, мне черные. У меня боди на одно плечо, у нее невероятно сексуальный кроп-топ. Мне досталась дерзкая укладка с косичками на одну сторону, которые в густую беспорядочную волну перетекали. Если нам не понравится представление, то примут в любом клубе. Ага, особенно в стрип-бары на совинке с распростертыми объятиями запустят. «Как своих». «Да ладно тебе», — отмахнулась Светка. «Круто выглядим», — и сделала общее селфи. «Такси ждет, поехали». «Встречай нас в Вегас-Сити, что бы там ни было». Мы вошли в холл и сразу столкнулись с секьюрити. Два очень серьезных мужчины с каменными лицами. То ли качки, то ли братки, до которых не добралась глобализация вместе с индустриализацией. И дебандитизация, естественно». «Ваши билеты». Я растерялась и на Светку посмотрела. «А что показывать? Мои приглашения?» «Это вип-зрители», — услышала смутно знакомый голос. «Ксения». «Екатерина Алексеевна, добрый вечер», — улыбнулась она. «Давайте провожу вас с подругой». «Ксюша, а что здесь происходит?» «Больше сомнений не осталось. Это происки Полонского». Вокруг царила суета. Много гостей, в основном мужчины со спутницами или друзьями. Кто-то спорил, кто-то говорил о ставках. «Давайте пройдем в зону ожидания», — очень неопределенно ответила Ксюша. В лаунже мне всучили бокал шампанского, но не лезла. Смутная тревога скрутилась клубком в животе. Чувствую, не понравится мне шоу. Ох, не понравится. «У вас VIP-места прямо у Ринга», — договорила я. «Чёрт, Полонский, мать его, так и эдак, что он устроил? Что за неандертальские методы? И Макс туда же. Вот почему приглашений два, чёрное и белое». Вадим любил чёрный, Максим, очевидно, белый. Я не считала, что один демон, другой ангел. Они оба тестостероновые самцы, недалеко ушедшие от предков наших обезьян, если верить Дарвину. «Кать, это то, что я думаю?» — возбужденно спросила Светка, дернув меня, чтобы наконец села в кресло. «Только не говори, что хочешь уйти», — простонала, заметив выражение моего лица. «Нет», — зло бросила. «Пусть эти двое отобьют себе почки, печени и желательно яйца, а я посмеюсь». Светка расхохоталась. «Здравствуйте, красавицы!» Возле меня сел Борис, а Костик к Светке поближе. Но на строгую Ксюшу, надменно вздернувшую бровь на его приветствие, посматривал с опаской. «И к ней в трусы залез, что ли?» «Эх, Потрясов! Победы он, что ли, коллекционировал?» Еще какой-то мужчина опустился в кресло рядом с Борисом. Интересный, со строгой нордической красотой. Не знала, что у Вадима есть такие фактурные друзья. А может, это Макса? Где его команда поддержки сидит, интересно? А вдруг я там хочу быть? «Дай хоть поцеловать тебя», — подкатывал Костик к Светке. «Отстань, Потрясов, у меня непереносимость таких, как ты». «Каких таких?» — не унимался он. «Неандертальцев». «А ты андерталец, значит?» Она прыснула со смеха, во флирт включилась. А я впилась ногтями в сумочку, потому что свет померк, и на ринге появился анонсёр. Он взметнул руки вверх, и зал взорвался аплодисментами. «Леди и джентльмены, приветствую вас на поединке реванши двух акул большого бизнеса», — взревел он. Было очень театрально, пафосно, но зрелищно, да. «Встречаем!» — и громко заиграла Хьюман. На ринг поднимался первый боец. Макс с командой. Красные шорты, такие же перчатки. Тяжелый взгляд на очень суровом лице. И смотрел он точно на меня. Очень серьезно смотрел. Other Side Red Hot Chili Peppers разорвала зал, и мне не нужно было видеть, чтобы понять, чей выход. Полонский под эту музыку выходил всегда. Он бодро поднял канат и запрыгнул на ринг. Мне весело подмигнул мерзавец и занял свой угол. «В левом углу ринга Макс Барсов, бронзовый призер Олимпийских игр в Турине», — громко объявил анонсёр. «А ныне топ-менеджер крупного финансового холдинга». Зал приветствовал его бурными овациями. «В правом углу ринга Вадим Полонский, двукратный чемпион России и Европы, ныне генеральный директор и совладелец строительной корпорации». Зал взревел, предчувствуя грандиозное шоу. Все как и тысячу лет назад. Хлеб и зрелище. «Матч-реванш. Будет очень жарко». Я вытолкнула воздух из легких и покачала головой. Какая-то невероятная глупость. Сколько можно яйцами мириться? «Катюх, ну улыбнись, а!» Костик пытался задобрить меня. «Чему радоваться? У Полонского и так мозгов нет, сейчас еще последние отобьют», — огрызнулась я. «Почему нет?» — тактично удивился Борис. «Финансовые показатели вершины говорят об обратном». И тонко потроллил меня. «Катерина, не злись!» Ладонь мою взял и легонько пальцы губами пощекотал. Его вежливость импонировала обычно, но сейчас раздражало это рукооблизывание. «За тебя наш лев сражается». «В смысле?» — я выдернула пальцы. «Борис!» «Бой начинается. Зубы мне не заговарь...» Но на ринге девушка показала цифру 1 и ударил гонг. «Бокс!» — объявил рефери, и я оставила Бориса в покое. Ему бы принять на грудь немного, и все бы сам рассказал. Неужели я ставкой выступаю? Я хмыкнула даже. Если затеяли это, чтобы на меня выбор сделать, то просчитались. Я сама решу, кто будет моим мужчиной. Без этих двух орангутанов. Ух, Воскликнула я, когда Макс пропустил удар по уху. «Больно?» «Зачем? Зачем причинять друг другу физический вред? Мы же люди. Почему мужикам легче кулаками махать, нежели через рот проблемы решать?» «Блин», — выдохнула, когда Вадим не отбил джеб в корпус. «Так ему и надо. Я должна радоваться, что ему больно. Но у меня сердце сжималось с каждой секундой». Противники были примерно равны и по силе, и по навыкам боя, но иногда пробивали защиту. Я переживала очень. Только когда первая трёхминутка закончилась, немного успокоилась. «Кать», — Светка обняла меня за локоть, — «знаю, что ты злишься, но твою ж мать, за меня мужики никогда не сражались на дуэли». «Да ну тебя», — отмахнулась. «Не скажу, что мне совсем уж не льстило такое внимание». Но я слишком большая девочка, чтобы не понимать. Они сражались в большей степени ради себя. Вадим всегда говорил, что мужикам иногда нужно подраться, выплеснуть злость и агрессию. От этого легче становилось. Животные инстинкты неискоренимы. А у этих еще и открытый гештальт. «Очень плотно идут», — сухо высказался мужчина, которого называли Ник. «Не, ну молодец». Все же улыбнулся он. До того казалось, что статуя сидит, когда Вадим ушел от очень энергичной серии ударов. Я тоже выдохнула облегченно. Полунский, конечно, тот еще фрукт, и уверена, инициатива сразиться на ринге его, но все же волновалась. Насилие меня не возбуждало и кровь не раззадоривала. Особенно Вадима. Когда привел меня в первый и последний раз на свой бой, я сама чуть его не убила. Сломанный нос, крови столько, словно убили кого-то. Я плакала и орала на него одновременно, целовала и отталкивала. И любила. Такого дурного, но моего. Я до крови губы искусала, а идеальный маникюр превратился в жуткую ободранную картину. Не знаю даже, как до 9-го раунда без успокоительного досидела. Оставалась всего минута, когда Вадим с Максом перешли в какое-то дико агрессивное противостояние, обмениваясь жуткими ударами, не уходят, не закрываются, а бьют и ловят ответные. А зал ревел от восторга. «С ума сойти!» — я вцепилась в Светкину руку. «Какой ужас!» «Остановите это!» — потребовала у Кости. «Кать, ну как?» — он только плечами пожал. Хотя тоже видел, что это уже не только бокс, а очень личное и злое. Но ни один из бойцов не нарушил правила, тогда бы рефери развел эту мясорубку. Соперники иногда перебрасывались фразами. Я не слышала, естественно, но видела это. Заметила, как Вадим сошелся с Максом, лбами уперлись и сквозь зубы обменялись наверняка чем-то оскорбительным. А потом понеслось. «Есть!» заорал Костик. Борис поддержал, а Ник скупо, но радостно в ладоши хлопнул. Макс пропустил жесткий апперкот и упал на канвас. Рефери начал отсчёт. Нокдаун или нокаут. Мне было плевать, кто выиграет, главное, чтобы это все закончилось. Полонский, мерзавец, с рассечённой бровью стоял. Опять в крови весь и на меня смотрит. «Идиот», — выругалась тихо. Не выдержав, платок из сумочки достала, вскочила и на ринг бросила. 10, объявил громко. Все, нокаут. «Поздравляем победителя!» — заорал анонсёр. Рефери захотел поднять руку Вадиму, но тот нагнулся и подцепил мой платок, к лицу прижал. Потом его руку вздернули, зал загудел, разрываясь в овациях. Макс поднялся, головой тряхнул. Сдержанно Вадиму кивнул и протянул руку. Тот ответил не менее сухо. «Надеюсь, на этом их вражда закончится. А я...» Костик, Борис и Ник уже забрались на ринг и поздравляли победителя. Я видела, что и к Максу подходили. Костик даже обнялся с ним по-братски. «Ну что же, я тоже должна сказать что-то. Ставка же». «Кать...» ошалела Светка, когда я через канаты перелезла. «Прекрасная леди тоже решила поздравить победителя?» Меня заметил лощёный конферансье. «Идиот», — И я отвесила Полонскому легкую пощечину. «Я тебе не ставка». «Да, нельзя бить людей, но у меня ситуация критическая, тем более они уже побитые». Зал замер. К Максу, из-под лобья наблюдавшему за этой сценой, я тоже подошла. «И ты, идиот!» И его тоже ударила. Потом ушла под бурное ликование зрителей. Я не ждала Светку, не отвечала на звонки. Молча ехала в такси, раздумывая, когда моя жизнь превратилась в Санта-Барбару. Двое мужчин, с которыми у меня неопределенные отношения. Они так ожесточенно дрались, но сердце болело за одного. И что с ним делать, сердцем этим? А с памятью что? «Я люблю тебя, Катя. Люблю, понимаешь? Любую любить буду. Даже если рота солдат у тебя была. Если ты станешь толстой, начнешь курить, ругаться матом и начнешь кормить мерзких голубей, а они будут гадить на мою машину». Вадим все делает с размахом. Женится, разводится, уходит, возвращается, ненавидит, любит. В чем-то он смог меня удивить. Вадим, который покорно принимал факт другого мужчины в моей жизни, моей близости с ним, чувств к Максу, какими бы они ни были, это необычно и странно. Совсем не похоже на самцового эгоиста Полонского. Тот предал нашу любовь и семью. А этот что? Да, он способен признавать ошибки и делиться личным, страхами, проблемами, сомнениями. Но это не убережет от очередного увлечения, если оно замаячит на горизонте. Людям необходимо верить, их нужно прощать. А если не можешь забыть? Утро, муж с запахом другой женщины, слезы, развод, жизнь, отделенная от меня. Улыбки, время, внимание, оказанное не мне. Я тряхнула волосами и вышла из такси. Не могу об этом думать. Понять не могу. Сложно. Пришла домой, выключила телефон, звонивший и сигналивший сообщениями. В душ отправилась. Смыла яркий макияж, до стерильной чистоты натерла кожу, но душу свою избавить от сомнений и противоречий не смогла. Вышла, закутанная в теплый белоснежный халат до пят, и устало опустила руки, услышав, что в дверь стучат. Вряд ли курьер практически в полночь приехал. Может, не открывать? Стук был деликатным, это подкупило. Я все таки включила видеосвязь. Максим. С налившейся в пол лице гематомой. Фух, не Вадим. Это хорошо. С ним труднее. Его мой бастион точно не выдержит. «Катя, можем поговорить?» Макс посмотрел прямо в камеру. Я вздохнула и открыла. В нем ощущалась готовность к откровенности и отчаяние. «Прости, что поздно. Только за это?» — невесело хмыкнула. Макс с таким неприкрытым восхищением окинул меня долгим взглядом. Без макияжа и со спутанными волосами, усталую и совершенно сбитую с толку. «Такая домашняя и красивая». Он порывисто привлёк меня к себе и жадно на губы набросился. Кусал и языком смягчал боль. «Скажи, что не любишь его. Скажи, и я останусь. Буду бороться за тебя. Только не лги, Катя. Я не хочу больше быть заменой, особенно Полонскому». Я отстранилась и беспомощно на него посмотрела. «Ну что тут скажешь?» «Я не могу», — сглотнула вязкий ком. «Прости». «Не могу. Сегодня я ясно поняла, что все еще люблю Вадима. Это не вопрос прощения или, наоборот, культивирования обид. Дело не во мне или в нем, а в чувствах. Я люблю бывшего мужа и ничего не могу с этим сделать. Это есть и все. Я люблю его», — призналась откровенно и просто. «Именно Максиму было больно это говорить». Он так мне помог, встретился в очень сложный период и убедил, что я все еще желанна, что в моей жизни еще могут быть достойные мужчины, что я способна вызывать трепет влюблённости в другом человеке. А что дала ему я? Неловкий разговор у двери. Макс криво улыбнулся и поднял руку. Хотел погладить, дотронуться, но не стал. Спрятал ладони в карманы. «Я чувствовал, но хотел услышать от тебя. Будь счастлива, ночная нимфа». Отступил к лифту, уходя из моей жизни. «Макс, я босая подбежала к нему. Спасибо за всё. Если бы моё сердце было свободным, то я отдала бы его тебе». Я дотянулась до здоровой щеки и коснулась губами. «Будь счастлив». «Прощай, Катя Полунская. И живи сердцем. Иногда только оно право». Я провожала его взглядом, повиснув на двери. «Это не мой мужчина. Но мне было жаль терять такого человека. Несправедливо держать его только потому, что это возможно. Надеюсь, Максим Барсов найдёт свою настоящую любовь. А я? А я буду разбираться со своей и с собой».